Мир перед глазами Кобылина медленно вращался, как сломанная карусель, прихрамывая, косясь на бок, поскрипывая и дребезжа. Он понимал, что находится в подвале, и что из ран на его теле медленно сочится кровь. Мышцы на животе и ноге болели, но это было мелочью по сравнению с пылающим костром, расцветавшим в затылке. Голоса снова вернулись и с каждой минутой звучали все яснее, перебивая друг друга. Один голос был громче прочих, тот, кто выкрикивал женское имя — Линда. Это было действительно важно, именно это он и пытался вспомнить весь вечер, но что это значило, он не помнил. Ничего не помнил, зато теперь Алексею стало ясно, что все хуже, чем ему казалось. Он слишком многое не помнил. Огромный кусок своей жизни. Конопатовы были совсем в другом подвале, и это было давно. Так давно, что уже почти забылось. Он действительно выпрыгнул из горящей квартиры, в кого-то стрелял, в него тоже стреляли. Там были большие черные машины, кровь и чудовище. Определенно, чудовище, монстры. Голоса снова стали громче, нахлынув удушливой плотной волной. Кобылин поморщился, брезгливо оттолкнул их, пытаясь заглушить. Теперь ему не было страшно, просто стало противно. Он знал, это всего лишь голоса мертвых. Это не он умер, это они. Они не страшные, их не надо бояться. Ведьма из кафешки была права. Это просто окно в другой мир. Ведьма. Линда. Кобылин открыл глаза и увидел, что над ним нависают четверо здоровых парней. Вернее, здоровыми были трое, четвертый оказался довольно худым блондином с острым лицом и злыми глазами. Все четверо хватали его руками, приподнимая, опускали обратно, вертели, как мешок с тряпьем. «Кроссовки сними», — услышал Алексей сквозь хор призрачных голосов. «Наручники у кого?» «У меня». «А скотч?» «Ну...» «Где скотч?» «Только что рулон стоял на коробках. Тащи сюда быстро». «А штаны снимать?» «Да там одни лохмотья. Замотаем поверх». Кобылин нахмурился. «Его штаны? Снимать штаны?» Фродо тогда при первой встрече тоже велел снять штаны. Смотрел, нет ли на копчике черной шерсти, характерные для недавно перекинувшихся оборотней. Фродо и Сэм. Они умерли. Там, совсем в другом подвале. И он выбрался из лабиринта, в одиночку застрелив Конопатова, который уже начал превращаться в оборотня. Кобылин закричал, и перед глазами вспыхнул огненный цветок боли. Его тело выгнулось дугой, а мышцы свело судорогой. «Держи его! Скотч давай! Георг, ты посмотри! За ноги держите!» Мышцы беспорядочно сокращались, словно в агонии, и Кобылин вертелся, как уш на сковородке, пытаясь выскочить из огненного кокона боли. Его память выбрасывала странные картины, настолько чудовищные, что в их реальность невозможно было поверить. И все же, стиснув зубы и замычав, Кобылин нырнул им навстречу. Он должен знать, должен понять, здесь творится что-то странное. И ему нужно очнуться, прийти в себя, чтобы освободиться и найти Линду. Поджариваясь на медленном огне, Алексей шагнул вперед в самое пекло, и раскаленные спицы боли пронзили его тело. Он закашлялся, засучил ногами. «Георг, из него кровища хлещет!» «Дьявол, это все из ноги?» «Да отовсюду! Черт, да у него дырки на груди, на животе!» «Мать твою! Рубашку быстро завязывай! Ты держи, а ты завязывай! Эй, поищите бинты!» «Какие нахрен бинты?» «Эластичный, дебил! Это спортивный магазин! Поройся в коробках!» Кобылин, чувствуя нарастающий гул в ушах, потянулся вперед, к темному кокону, маячившему перед его внутренним взором. Он почти понял, почти ухватил, он вспомнил. Фродо и Сэма. Охотники. Что потом? Зыбкая пелена тумана, сквозь него проступают силуэты. У некоторых слишком много рук, у других зубов. Нужно помнить, держаться. Он не сошел с ума? Нет, он просто болен, очень болен. Нужно вспомнить, прорваться сквозь туман. «Давай!» — заорал Кобылин, прыгая в серую муть. «Давай!» Туман ожег его ледяным холодом, отбросил назад. В затылке вспыхнула звезда, и Алексей вдруг понял, что не может пошевелиться. Он медленно погружался в серую пелену, уходя навстречу голосам. Они становились все громче, они кричали, звали его. Они были готовы принять его, подарить забвение, отдых. Больше никаких страданий, никакой боли, только тишина. «Голову держи! Черт, он башкой треснулся! Бинты давай, Георг!» Кобылин медленно выдохнул, чувствуя, как на него снисходит холодная пелена тумана, несущего покой. Больше не нужно было страдать, не нужно шевелиться. «Он не дышит, и пульса нет! Вашу мать, ноги держите!» «Да чего держать, это же судороги!» «Строев нас всех в этом подвале и похоронит! Откачивайте, ублюдка, искусственное дыхание!» «Да сейчас, разбежался!» Алексей медленно покачивался на серых прохладных волнах, наслаждаясь покоем. «Да, он этого и хотел. Совсем недавно. Хотел, чтобы все оставили его в покое. Хотел прекратить это. И, кажется, получилось. Прошлая жизнь, все эти болезненные воспоминания, мучения и глупости, все осталось позади. И только Линда, Линда...» Кобылин сжал зубы и резко взмахнул руками, вырываясь из ледяного облака. «Наверх, обратно, туда, где больно. Возвращайся к боли, зараза. Ты должен найти Линду. Должен. Вытащи нас отсюда. Вытаскивай». Туман вдруг распался, и Алексей вынырнул на поверхность. Поднялся на ноги с трудом, выворачиваясь из липких серых нитей, рванулся вверх, выше к светлому небу. Он поднимался, и не один. Он чувствовал, рядом кто-то есть. Хор голосов давно смолк, но за его плечами осталось странное присутствие. Там позади сосредоточенно сопели. Двое или трое, может, пятеро. И они толкали его наверх. Кобылин не знал, кто это. Ему сейчас было на это плевать. Он хотел только одного — вернуть себе свою жизнь. Узнать, что он забыл. Понять, кем он является на самом деле. Ведь он, кажется, охотник. «Охотник!» — откликнулось эхом за спиной. Кобылин вздрогнул и открыл глаза. Он лежал на полу на спине, а над ним красовались три перекошенные морды крепких бравых парней, выглядевших сейчас испуганными. Они стояли на коленях, склонившись над охотником, словно священники, желающие выслушать последнюю исповедь. Один из них, с расплющенным носом, увидев, что Алексей открыл глаза, растянул пухлые губы в улыбке. Кобылин улыбнулся ему в ответ. Потом вскинул руку, вцепился в его горло и, чувствуя, как под пальцами ломается гортань, рванул на себя. Здоровяк рванулся в сторону, боднул головой соседа в скулу, тот с воплем отшатнулся. Кобылин согнул ногу в колени и, резко ее распрямив, со всей силы стукнул голой пяткой точно в лоб тому, кто пытался держать его ноги. Громила мешком повалился на спину, а Кобылин подтянул ногу к груди и со всей силы засадил коленом в голову третьему, державшему за ушибленную скулу. Удар пришелся точно в висок, под хруст костей мужик повалился на бок, а Кобылин, продолжая движение, подобрал ноги к груди и крутнулся на спине, словно танцевал брейк-данс. Когда его тело, закрутившись, поднялось вверх, Алексей уперся руками в пол, оттолкнулся от него, вскочил на ноги и замер, из-под лоби осматривая поле боя. Снова подвал. На этот раз напоминает спортивный зал. Вдоль стены у лестницы громоздятся картонные коробки с разным барахлом. Вдоль стен тянутся стеллажи с товаром. Хлам и разруха, но сейчас на это плевать. В центре... Прямо посреди зала стоял щуплый блондин в черном плаще, сжимавший в руках окровавленные тряпки. Чуть дальше в углу виднелась лестница, ведущая вверх к пластиковой двери. На ступеньках застыли еще трое здоровяков в кожаных куртках. На миг все вокруг замерло. Лишь под ногами Кобылина хрипел бандит с перебитым горлом, пытаясь всосать воздух. Остальные двое валялись без сознания. Алексей опустил взгляд и осмотрел себя. Оливковая футболка была разодрана. От груди к животу шли большие разрезы, словно от трех ножей. Ниже виднелись зеленые семейные трусы, залитые кровью из распоротого левого бедра. Голые ноги заляпаны кровью, левая — босая, а на правой остался приспущенный черный носок с дыркой у большого пальца. Кобылин пошевелил пальцами на ногах и поднял взгляд. Блондин стоял, не шевелясь. Кажется, даже не дышал, и Алексей начал понимать, что его неестественная бледность, пожалуй, плохой знак. Громилы на лестнице зашевелились, один из них полез в карман, и тогда блондин резко вскинул руку. «Не стрелять!» — процедил он. «Живым! Только живым!» Кобылин вдруг почувствовал, как его кто-то толкает в спину, подначивает что-то сделать. Или сказать. Он, кто бы это ни был, знал, что нужно делать. Медленно произнес Кобылин, — «пожалуй...» «Мне нужна ваша одежда и ваше транспортное средство». Мир остановился. Громилы на ступеньках замерли. Белобрысый медленно разжал пальцы, и окровавленная тряпка упала на бетонный пол. В тот же миг его плащ дрогнул, и телефон, спрятанный в кармане, разразился гнусавой прилипчивой мелодией. Она звучала все громче и громче, вибрация сотрясала кожаный плащ, а блондин все никак не мог решиться сунуть руку в карман. Кобылин медленно втянул носом в воздух. Он мало что помнил. Зато помнили другие, стоявшие за его плечами. Это просто, это легко, нужно только чуть прикоснуться к ним. Это как настроить радио на нужную волну. Чуть правее, чуть левее. Его руки дрогнули, сами по себе сжимаясь в кулаки, а музыка телефона становилась все громче и громче, терзая нервы раскаленной пилой. Алексей расслабился, становясь теми другими, стоявшими за его спиной. «Да и хрен с вами», — сказал кто-то его губами. «Magic people, voodoo people». И время пустилось вскачь. Кобылин бросился вперед, сорвавшись с места, словно стартующий бегун. Оттолкнувшись от пола, он залетел к низкому потолку, выбросив вперед босую ногу. Целил точно в блондина. Но тот мгновенно шарахнулся в сторону, уходя от удара. Быстро. Слишком быстро. Кобылин не стал задерживаться. Едва коснувшись бетона, кувыркнулся вперед, перекатился через голову и оттолкнулся ногами от пола. Спину что-то царапнуло, но охотник уже летел к лестнице, подгибая ноги и разводя руки. Он обрушился на первого здоровяка, стоявшего на нижней ступеньке. Упал на него коленями прямо на грудь, подмял под себя. Руками уцепился за ворот следующего, дернул и, оттолкнувшись ногами от мягкого тела, резко встал. Его лоб ударил в лицо громиле, сломав хрупкие кости. Тот с воплем отшатнулся, натолкнувшись спиной на третьего, пытавшегося дотянуться через его голову до охотника. Кобылин еще раз боднул громилу, топча ногами того, что остался валяться под ногами. Его руки в этот момент шарили по груди вопящего бандита, пытаясь нащупать в карманах куртки то, что было так необходимо. Это нашлось во внутреннем кармане. Ребристая холодная рукоять, так и просящаяся в ладонь. «Ага», — выдохнул Кобылин, запуская руку в карман. Боль огненными спицами пронзила плечи. Неведомая сила подхватила его, закогтив, как ястреб зайца, и швырнула прочь. Кобылин, перестав дышать, вылетел с лестницы спиной вперед и обрушился на груду коробок с барахлом. Уже улетая, он видел худого блондина в черном плаще, вскочившего на перила и собирающегося последовать за ним. Едва приземлившись, Алексей зашарил руками в кучах тряпья, вывалившегося из раздавленных коробок, и едва успел. Блондин соскочил с лестницы, приземлился около охотника, резко склонился, протянув когтистые руки к его горлу. Ему навстречу из кучи барахла метнулась острая железка, ткнулась в лицо. Упырь с шипением отпрыгнул. Кобылин прыжком вскочил на ноги, шагнул из кучи тряпья на бетон. В одной руке он сжимал короткую туристическую лопатку, в другой — тяжелый котелок. Бросив короткий взгляд на громил, пытавшихся подняться на ноги, Кобылин взмахнул руками, и лопатка описала вокруг его тела сложную восьмерку. Лицо блондина посерело, вытянулось, и кто-то толкнул Алексея под руку. Котелок взмыл вверх, сменяя лопатку. Щуплый паренек сорвался с места и в мгновение ока очутился за спиной охотника, рванулся к его плечам, но лопатка, описывающая извилистую кривую, вовремя ткнулась назад, чуть не снеся ему подбородок. Щуплый вовремя отпрянул, но следом пришел котелок, двигавшийся по замысловатой траектории, закончившейся точно на серой щеке. Голова блондина дернулась. Он отшагнул назад, получил ногой в грудь, попятился, вскинул руку, тут же отброшенную в сторону ударом котелка, и успел зашипеть, увидев блеск лопатки. «Застрой, бат!» — выдохнул Кобылин с размаха, опуская свое оружие на белую челку. Лопатка разрубила башку парня, едва не развалив ее надвое. Зашипев, он повалился на спину, дергая ногами, и в голове у Кобылина щелкнуло. Еще один кусочек мозаики из калейдоскопа встал на место. Вдохновясь новой картинкой, Алексей резко развернулся и запустил котелок в бандита у лестницы, успевшего перебраться через тела друзей. Тот пригнулся, уже откровенно пытаясь выдрать из-за пояса пистолет, и котелок с грохотом ударился в стену, распрямиться не успел. Следом за метательным снарядом прибыл Кобылин и с разгона засадил ногой прямо в лицо здоровяку. Тот откинулся назад, влепился спиной в стену и получил еще один удар ногой, вбивший его голову в стену. Краем глаза заметив движение на лестнице, Кобылин метнулся вправо. Громила с разбитым лицом, сидящий над телом павшего товарища, успел достать пистолет. Выстрел грянул прямо над ухом Кобылина, рванувшегося не в сторону, а вперед, навстречу опасности. Он успел перехватить руку с оружием, прежде чем прогремел второй выстрел, и, вывернув в сторону кисть, выдрал пистолет из хрустнувших пальцев. С размаха треснув рукоятью по голове вопящего от боли, он подался вперед, ощутив, что кто-то коснулся его спины. Почувствовав чужое дыхание на шее, Кобылин сунул ствол через плечо назад и выстрелил. Левое ухо тут же оглохло. Затем его отпустили. Разворачиваясь, Алексей свободной рукой отпихнул назад чье-то тело и, повернувшись, вскинул ствол. Блондин слетел с лестницы спиной вперед, но на лету развернулся, словно кот, и приземлился на четвереньки, хлопнувшись коленями о бетон. Он вскинул голову и с ненавистью глянул на вжавшегося спиной в стену охотника. В его облике осталось мало человеческого. Он больше походил на большую серую лягушку, прижавшуюся к земле перед прыжком. Белые волосы были разделены, словно пробором широкой раны, из которой на серый лоб сочилась черная жижа. Стекая по лбу, она текла в развороченную выстрелом глазницу, в которой ворочался бесформенный комок слизи. Сухие губы, напоминавшие кору дерева, были растянуты в жутковатые ухмылки, обнажая острые, словно иголки, зубы. «Зубастик», — ласково сказал Кобылин, и еще один кусочек мозаики встал на свое место. Тварь прыгнула. Кобылин выстрелил. Но не в нее, чуть в сторону, предугадав движение, туда, где очутилась серая голова упыря. Выстрел разбил ему щеку, отбросил назад. И Кобылин выстрелил еще раз, и еще. Спускаясь по лестнице, он продолжал стрелять, размазывая голову вампира по бетонному полу до тех пор, пока сухо не щелкнул боек. Охотник как раз успел спуститься к первой ступеньке. Отбросив пистолет, он нагнулся и вытащил из-за пояса валявшегося в беспамятстве бандита второй. Вампир, лежащий на полу, шипел и сучил ногами. Его голова превратилась в бесформенное черное месиво, но тварь была еще жива. Кобылин знал это. Вернее, это знал тот, кто тоже был им. Не отводя взгляда от монстра, Алексей быстро прошел к коробкам, подобрал испачканную черную слизью лопатку и вернулся обратно к упырю. Переложив пистолет в левую руку, он правой крепче сжал лопатку, вскинул ее к потолку и опустил, и еще раз, и еще. Лопата была тупой, из мягкого металла, и кобылину пришлось ударить несколько раз, прежде чем серая шея поддалась. Голова вампира, походившая на гнилую распухшую тыкву, откатилась в сторону, и шипение прекратилось. Тело еще содрогалось, но голова уже начала оплывать, словно кусок горячего воска. Кобылин отшвырнул лопату, взвел курок и окинул поле боя долгим взглядом. У разбитого стола, там, откуда он начал, лежали трое. Двое не шевелились, третий еще хрипел и подергивал ногами, но опасности не представлял. Упырь на бетонном полу медленно истекал жидкой дрянью. У лестницы остались трое. Первый, которому Кобылин раздробил грудную клетку коленями, постановал, закатив глаза. Второй, с головой разбитой о стену, лежал неподвижно и не дышал. Последний, тот, которому досталась рукояткой по голове, лежал на ступеньках, свесив руку вниз. По ней тихонько струилась кровь. Кобылин медленно прошел вперед, на цыпочках поднялся по ступенькам, осторожно, левой рукой приоткрыл дверь. За ней был коридор, темный, из мокрого бетона. Кажется, больше никого. Тяжело дыша носом, он попытался сделать шаг вперед, и вдруг с удивлением осознал, что ему холодно. Понял это быстро и резко, словно кто-то повернул выключатель, и к нему вернулись чувства. Опустив взгляд, Алексей понял, что стоит в дверях наполовину голый, измазанный своей и чужой кровью, босой в одном белье. Кобылин сделал шаг назад, тихонько прикрыл дверь и запер ее на замок. Обернувшись, он начал медленно спускаться по ступенькам, чувствуя, как его начинает потряхивать. Когда он проходил мимо хрипящего бандита, то почувствовал толчок в спину. Его нижняя челюсть выдвинулась вперед и шевельнулась, словно перекидывая невидимую зубочистку из одного уголка рта в другой. Рука дрогнула и поднялась, и ствол пистолета указал на бритую голову у его ног. «Назад!» — резко приказал Кобылин и медленно оттолкнул самого себя прочь. Это было сложно. Сложнее, чем настроиться на нужную волну. Но он смог это сделать. Рывком вывернулся из чужих объятий и, обмякнув от облегчения, опустил руку с пистолетом. Шатаясь и всхлипывая, он двинулся дальше. Теперь он чувствовал, болело все тело. Кости, суставы, разорванная плоть — все полыхало огнем боли. Он провел рукой по животу, коснулся бедра. Раны уже закрылись, и старые, и новые. Это было странно и необъяснимо, как и все, что творилось с ним в последнее время. Еще одна загадка, одной больше, одной меньше. Хотя раны и выглядели зажившими, боль от них оставалась. Но это была ерунда по сравнению с тем молотом, который крушил его затылок, как хрупкую черепицу. Голоса снова стали громче. Перед глазами закружилась вереница картин. «Назад!» — процедил Алексей, усилием воли, сосредотачиваясь на груди барахла под ногами. «Назад!» Стиснув зубы, он сорвал с себя футболку, вытерся ей, словно полотенцем, отшвырнул в сторону. Потом нагнулся и принялся вытаскивать из разбросанных вещей те, что могли ему пригодиться. Он никогда не любил спортивный стиль, вроде бы. В любом случае, выбора нет. Вытаскивая из картонной коробки пару кроссовок, Алексей попытался нашарить среди мутных обрывков памяти подходящую картинку. Ему нужно идти, чтобы вернуться обратно. Куда? К началу. Надо вспомнить, с чего все началось. Необходимо вернуться по своим следам. Но Кобылин почти ничего не помнил. В памяти всплывали лишь полузнакомые лица, смутные фигуры. Толстяк с бородой, рыжая девчонка, ведьма. Кажется, он их когда-то всех знал. Может быть. Но одного он помнил наверняка. Толстяка в синей форме, с мерзкой... Хари Шавки, страдающий ожирением, прокурор. Тот самый, что отдал его в руки этого блондина. С него, пожалуй, нужно начать обратную дорогу. Память услужливо подкинула картину пустой стоянки и одноэтажного здания с решетками на окнах. Кажется, он даже знал, где это. Он помнит этот город, помнит таким, каким он был раньше. Сколько времени прошло? Год, два. Остается надеяться, что город изменился не так сильно, как он сам. Вздохнув, Кобылин усилием воли вырвался из болезненных воспоминаний, отшвырнул явно маленькую пару кроссовок и нагнулся за следующей.